о некоторых заблуждениях, касающихся второго пришествия Иисуса Христа. Отступая от темы великой скорби в связи с одним довольно частым заблуждением, особое внимание уделяем 36 стиху 24 главы Евангелия от Матфея. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Ту же мысль подтверждает евангелист Марк. «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец». Марка 13 глава 32 стих. Несмотря на ясное свидетельство Слова Божия о том, что дня пришествия Иисуса Христа не знает никто, кроме Бога, Отца, до сегодняшнего дня находятся исследователи, которые пытаются точно указать день пришествия Иисуса Христа. Иисус на вопрос ученику, когда это будет, дал признаки времени пришествия Своего, но предупредил, что дня и часа не знает никто, кроме Отца, и даже Сам Он не знает, когда наступит этот день. И тем не менее, это заблуждение существовало и существует. Прошлое поколение христиан помнит, какой вред нанесло это заблуждение церкви и миру. До сих пор где-то обольщение проявилось в деле, где некоторые верующие, не знающие, как должно Слово Божие, в назначенный день выходили в белых одеждах на глазах у всех людей встречать Христа, невозможно проповедовать Слово Божие. Так велик соблазн заблуждения, так сильно в тех местностях подорван авторитет Евангелия и исповедующих его христиан. Однако, к сожалению, периодически появляются такого рода исследователи, которые точно указывают день и час пришествия Христа и восхищения Церкви. Печальный опыт таких исследователей прошлого времени ничего им не дал. К великому сожалению, после всякой неудачной попытки предсказать день пришествия Иисуса Христа, на свет появляются новые и новые объяснения, оправдывающие неудачливых предсказателей, и делаются новые попытки сделать невозможное, доказать, что возможно точно предсказать день пришествия Иисуса Христа, убедить христианский мир в необходимости подобных исследований и уточнений. Одним из способов еще раз направить христиан по пути заблуждений является утверждение, что стих Священного Писания «О дне же том и часе никто не знает ни ангел небеса, ни сына, только Отец» неправильно переведен. По утверждению некоторых современных переводчиков богословов, он переводится с древнегреческого таким образом, что «сын будет знать день своего пришествия», и, следовательно, церковь будет знать этот день, потому что она есть его невеста, и он Христос, не может от нее этот день скрыть. В связи с тем, что поставлен под сомнение перевод данного стиха, то для выяснения истины обратимся к 24 главе книги Бытия, которая является вернейшим пророческим словом, потому что это пророческое слово выражено не словами, которые можно подвергнуть сомнению и истолковать по своему усмотрению, а событиями и жизнью библейских личностей, описанными в этой главе. Эта глава в иносказательной форме охватывает весь период существования Церкви на земле, включая пришествие Христа за Церковью и воскрешение праведных, воскрешение первых, воскрешение жизни. Рассматривая некоторые изречения или события, описанные в этой главе, будем проводить соответствующие этим событиям слова Иисуса Христа и его апостолов, записанные в Новом Завете. Итак, первый стих 24 главы книги Бытия. «Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем». Выражение «Авраам был уже стар и в летах преклонных» касается возраста Авраама. Его можно заменить равноценным выражением о возрасте «ветхими днями». А это имя употребляется в 7 главе книги пророка Даниила, в 9 стихе и относится к Богу, судье праведному. Отсюда следует, что Авраам является прообразом Бога Отца. Сосредотачивая внимание на словах «стар» и «в летах преклонных» относительно времени совершения данного события, можем смело сказать, что событие разворачивается в последнее время жизни Авраама на земле. Невольно приходят на память слова апостола Иоанна, который уже в начале созидания Церкви Христовой назвал этот период времени «последним временем». «Дети, последнее время». И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы познаем из того, что последнее время. Первое послание Иоанна, 2 глава, 18 стих. Рассуждая о церкви и о событиях, происходящих в мире, мы регулярно отмечаем, что живем в последнее время. Это выражение довольно часто употребляют в Священном Писании, и его не нужно смешивать с выражением «последние дни». Хотя и то, и другое выражение относится к исчислению времени, потому что время состоит из дней, и есть разница в этих выражениях. Всякий отрезок времени имеет начало, первые дни этого времени, и конец, последние дни этого отрезка времени. В данном же случае речь идет именно о последнем времени, а не о последних днях последнего времени. И в это последнее время Авраам, прообраз Бога, послал своего раба, Дух Святой, найти невесту, избрать церковь для сына своего Исаака, для Иисуса Христа. Период времени, начиная с принесения Голгофской жертвы Иисуса Христа до вступления Его в тысячелетнее царство, называется последним временем. И в это время, на протяжении почти 2000 лет, начиная с первого грешника, принявшего спасение по вере в искупительную жертву Иисуса Христа, через крещение Духом Святым, Господь созидает Церковь Свою. Далее Слово Божие говорит: «Господь благословил Авраама всем». Здесь может возникнуть затруднение при истолковании, так как получается, что Бог благословил самого себя, потому что Авраам есть прообраз Бога, а мы читаем: «Господь благословил Авраама». В действительности это так и есть. Бог сам для себя все сделал. Правильность такого рассуждения подтверждается следующим стихом Священного Писания: «Все сделал Господь ради себя, и даже нечестивого блюдет на день бедствия». Притчи, 16 глава, 4 стих. И не только это. Но и когда читаем дальше по поводу клятвы, отмечаем то же явление. Раб, который клялся Аврааму, является прообразом Духа Святого. Авраам – прообраз Бога. И так как Бог един в трех лицах, получается, что Бог клялся самому себе. Это явление отмечено в Священном Писании. А Бог, давая обетование Аврааму, как никем не мог кляться, клялся самим собою. Послание к Евреям, 6 глава, 13 стих. Разбивая мысль, что Бог все для себя создал, для Иисуса Христа, который есть одно с Отцом, и является образом Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Колоссянам 1.15. Читаем о том же в прообразах 24 главы книги Бытия. Он сказал: «Я раб Авраамов, Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим. Он дал ему овец и волов, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослов. Сара, жена господина моего, уже состарившись, родила господину моему сына». И дальше особо отметим следующие слова: «которому он отдал все, что у него». Бытие, 24 глава, 35-36 стихи. Ту же мысль утверждает и послание к Колоссянам. Все, созданное Богом через Иисуса Христа, создано для Христа, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. Колоссянам 1.16. Но у Иисуса Христа не было невесты церкви, иначе Христос не сказал бы: «Ты, Петр, камень, и на сем камня создам церковь мою, и врата ада не долит ее». Слова Христа «Я создам церковь мою» прозвучали как намерение создать ее в будущем, что означало ее отсутствие в настоящем. Также Исаак, обладая всем отцовским имением, не имел невесты. Исследуя дальше 24 главу книги Бытия, читаем следующие стихи. «И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющему всем, что у него было: положи руку твою под стегно мое, и клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананиев, среди которых я живу». Бытие, 24 глава, 2-3 стихи. Раб, старший в доме и управляющий всем, есть Дух Святой. А Слово Божие, касающееся деятельности раба, пророческое изречение о будущей работе Духа Святого. Дух Святой может управлять всем, потому что Бог сотворил все видимое и невидимое через Иисуса Христа, через Слово Свое, силой Духа Святого. Подтверждение приводим места из Священного Писания. и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом. Творческой силой был Дух Божий или Дух Святой, третья личность Божества. Об этом написано в первой главе книги Бытия. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Бытие, 1 глава, 2 стих. Именно Дух Святой создал все, в том числе и человека. Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь. Иов 34, сказал однажды Елиуй, сын Варахиилов, и этими словами подтвердил непосредственное участие Духа Божия, третьего лица Святой Троицы, в творении материального и духовного мира. Что же касается выражения «старший в доме и управляющий всем», то Бог действительно возвеличил Дух Святой, и Иисус подтвердил это в беседе с фарисеями. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человека. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в чем веке, ни в будущем. Евангелие от Матфея, 12 глава, 31-32 стихи. Такое почтение оказывается только уважаемой, верховной, вознесенной над всеми личности. Так Бог Отец и Бог Сын возвысили Бога Духа Святого и подчеркнули Его старшинство в Доме Божием. Касаясь того, что Дух Святой здесь изображен личностью раба, нужно пояснить, что раб исполняет только волю Господина своего. Он ничего не может, не имеет права делать самостоятельно. Так и Дух Святой ничего не делает от себя. Он только исполняет волю Отца Небесного в Иисусе Христе. Подтверждение правильности этой мысли привожу стихи 13, 15, 16 главы Евангелия от Иоанна. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам все, что имеет Отец, и есть мое, потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам». Далее следует еще одно чудесное откровение, отвечающее на вопрос, из какого народа избирается Церковь Иисуса Христа. Читаем 3 и 4 стихи 24 главы книги Бытия. «И клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сына моему Исааку». Авраам не посылает раба в чужой народ, чтобы взять оттуда жену для Исаака, но посылает к своему народу. Это условие категоричное, и не допускать никаких отклонений и исключений, потому что слова Авраама «клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жену из дочерей Хананеев, среди которых я живу», усилены требованием клятвы со стороны раба и говорят о непреклонности, неизменяемости условия. «Из земли Хананеев не бери» – очень важные слова. Их смысл заключается в том, что Дух Святой избирает невесту для Христа из спасенных людей. «Мой народ», «Свои Богу» – эти выражения указывают на спасенный народ и употребляются Богом и Священным Писанием по отношению к тем людям, которые раскаялись в своих грехах и омыты кровью Иисуса Христа. А теперь во Христе Иисусе мы, бывшие некогда далеко, стали близки крови Христовой, Ефесянам 2:13. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и своим Богу, Ефесянам 2:19. Забегая вперед, хочется отметить, что брат на Бровеке был Лаван, имя которого в переводе с еврейского означает «белый», а слово «белый» в христианском истолковании означает «праведный», «святой». Каковым можно стать, только омывшись кровью Иисуса Христа? Следует добавить, что Лаван и Ревека были братом и сестрой, а этими словами в христианском лексиконе называют друг друга верующие люди по учению Евангелия. «А вы не называйте учителями, ибо один у вас учитель Христос, все же вы братья» Матфея 23:8. И так еще раз смею утверждать, что в 24 главе книги Бытия пророчески освящены события периода строительства церкви на земле, нашего периода, который называется «Последним временем». Однако для еще большей уверенности исследуем 24 главу книги Бытия. «Итак, раб сказал ему, Может быть, не захочет женщина идти со мной в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел?» Авраам сказал ему: «Берегись, не возвращай сына моего туда». Бытие 24 глава, 5-6 стихи. Здесь предложены два варианта соединения Исаака с невестой. Первый. Невеста идет в землю жениха. Второй. Исаак идет в землю невесты. Один из вариантов, второй, словами Авраама: «Берегись, не возвращай сына моего туда», категорически отвергает возможность возвращения Исаака в землю, из которой он вышел. Раб Елиезер подчинился этому требованию с клятвой. Эта часть вернейшего пророческого слова направлена против заблуждения тех людей, которые желают пришествия Иисуса Христа в человеческой плоти для совершения какого-то труда и обнаруживают безумие лжи Христова и их последователей. Она чудесно согласуется с пророчеством Иисуса Христа и усиливает оны. Тогда, если кто скажет вам: «Вот здесь Христос» или «Там», не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных. Матфея, 24 глава, 23-24 стихи. Если бы люди знали, что Иисус Христос никогда больше не появится на земле в человеческой плоти, в той плоти, в которой он был первое свое пришествие, не будет совершать на земле никакого труда, подобно земному человеку, отпала бы всякая возможность обольщения такого рода. Настоящее слово дает право без всякого страха и сомнения отвергать свидетельство неутвержденных людей, что они видели Иисуса Христа, пришедшего во плоти, а также свидетельство самих обольстителей, утверждающих: «Я Христос». Если бы Христос не предупредил, что такие лжехристы прельстят многих, можно было бы не говорить об этом. Но так как такое предупреждение существует, и обольщение будет производиться с помощью ложных знамений и чудес, то Слово Божие предупреждает, что никогда Иисус Христос в той плоти, в которой Он жил на земле в свое первое пришествие, не будет действовать на земле. И подтверждением этой мысли является вернейшее пророческое слово: «Берегись, не возвращай сына моего туда». И соответствующее место из Евангелия от Матфея: «Вот я наперед сказал вам, и так, если скажут вам: вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте». Первый вариант состоит в том, что женщина должна выйти из своей земли и пойти в землю жениха, руководствуясь свободной волей. И если же не захочет женщина идти с тобою, ты будешь свободен от всей клятвы моей. Бытие, 24 глава, 8 стих. Это слово должно приниматься с полным доверием, ибо мы, церковь, прообраз Ревека, пойдем навстречу Иисусу Христу и будем иметь с ним встречу на облаках, а не на той земле, где он жил. Он никогда не возвратится в землю, из которой вышел. И если и будет царствовать на земле 1000 лет, то в прославном теле, как и его церковь. Возвращаясь к мысли о свободной воле и акцентируя внимание на стихе: «И положил раб руку свою под стегно Авраама, господина своего, и клялся ему всем», Бытие 24:9, отметим готовность раба неукоснительно выполнять волю Авраама. Сопоставляя этот текст со словами Иисуса Христа: «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Евангелие Иоанна, 16 глава, 13 стих, утверждающий в том, что раб Аврааму есть прообраз Духа Святого, а события, связанные с его служением, являются вернейшим пророчеством о будущем труде Духа Святого. Ибо как раб клялся исполнять волю Господина своего Авраама, так и Христос удостоверяет, что Дух Святой воли своей творить не будет, а волю пославшего его Отца. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит. И еще: «Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое». Евангелие Иоанна, 16 глава, 14-15 стихи. Читаем дальше книгу «Бытие». «И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора, и остановил верблюдов вне города у колодезя воды под вечер, в то время, когда выходит женщина черпать. Раб идет убирать жену к колодцу». Сегодня этим колодцем является Слово Божие, Библия, источник, из которого мы пьем. В руках раба были также и сокровища. Этим сокровищем раку в будущем отличил Ревеку. Точно так же и невесту Иисуса Христа отличает Дух Святой, когда раздает дары по воле Его. Об этом свидетельствует 12 глава 1 послания апостола Павла к Коринфянам, который говорит, что все крещенные Духом Святым имеют дары, и они распределяются по воле Его и действуют от сил Духа Святого. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. 1 Коринфянам, 12 глава, 11 стих. В исследуемой нами главе в 11 стихе отмечено, что событие происходило под вечер, когда женщины выходят черпать воду. Здесь во второй раз подчеркивается время, в которое происходит событие. И для обозначения последнего времени вводится словосочетание «под вечер». Его по рассуждению можно заменить словами «в конце дня», и эти термины обозначают отрезок времени, который можно назвать последним временем дня. Это настолько важно для Духа Святого, что в 24 главе книги Бытия он четырежды, 1, 11, 36 и 63 стихами, через писавшие Священное Писание, различными словосочетаниями утверждал, что это пророческое действие относится к последнему времени, в которое Бог созидает церковь и созидает ее у колодца через Слово Свое. Теперь обратим внимание на условия, которые поставил раб Авраама пред Господом. «Господи, Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет, пей, я и верблюдам твоим дам пить, о, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И почему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим?» Бытие 24 глава 12-14 стихи. Условие интересно тем, что раскрывает качество характера невесты или требования Божьи к характеру церкви. Отметим первую часть просьбы «дай мне испить». Ревека так и сделала, напоила раба, чем засвидетельствовала свою способность незамедлительно отзываться на просьбу людей. Вторая часть условий, и которая скажет «пей, я и верблюдам твоим дам пить», говорит о ревности к добрым делам и соответствует месту Священного Писания из послания апостола Павла к Титу, 2 глава 14 стих, «очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Эту ревность хотел видеть раб Авраама, и она была выражена словами Ревеки «и верблюдов твоих я напою». Характер Ревеки полностью соответствует характеру христианина, который освящен в 5 главе Евангелия от Матфея. Далее обратим внимание на 15 и 16 стихи. «Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраама, и кувшин на плече ее. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж». Она сошла к источнику, наполнила кувшин и пошла вверх. Первое, что хочется отметить, это то, что дева шла к источнику. И именно на этом пути ее встретил раб Авраама. Господь имеет встречу с теми, кто имеет постоянную жажду слышания Слова Божия, кто постоянно идет к источнику с живой водой. Путь такого человека идет неуклонно вверх. Он растет постоянно духовным возрастом, стремится к горнему. «Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу», говорит Соломон, притча, 15 глава, 24 стих. Эту же мысль утверждает и апостол Павел, послание к Колоссянам, 3:12. «Итак, если вы воскресите Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не земном». Для полноты исследования прочтем 13 стих из 4 главы послания апостола Павла к Ефесянам. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Эти стихи Священного Писания зовут христианина простираться вверх во всех сферах христианской жизни. Следует зафиксировать внимание еще на одной немаловажной детали, отмеченной в стихе. Кувшин ее на плече ее. Плечо самое надежное место для ношения тяжестей. И сосуд Ревеки был поставлен надежно, потому и путь ее был благословенным. Так и в настоящее время сердце человека, сосуд, утвержденный, укорененный в истине, полностью доверяющий Слову Божию, может получить Дух Святой по Писанию и быть чистым перед Богом через кровь Иисуса Христа, как и Ревека была прекрасным видом дева, которую не познал муж. Когда Ревека в ревности своей начерпала воды и напоила верблюда, то изумленный от такого старания раб тот взял щергу весом полщекли и два запястья на руки ей весом 10 шекелей золота и сказал: «Чья ты дочь? Скажи мне, и есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?» Бытие 24:23. Рассуждая над этим стихом, отметим, что спасенный христианин получает духовные дары по крещении Духом Святым. Иаиль, 2 глава, 28-29 стихи. И 1 послание к Коринфянам, 12 глава, 4-11 стихи, 13. Итак, Ревека получила подарки от раба. Спасенные христиане получают дары через крещение Духом Святым и становятся одним телом, ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. 1 Коринфянам 12 глава 13 стих. Нужно заметить, что крещение Духом Святым не является наградой за святость или за определенный труд. Дух Святой дается даром по вере, но только спасенным сердцам, тем, которые готовы на жертвенный труд, подобно Ревеке. Далее вопросом «Чья ты дочь?» раб вызывает Ревеку на откровенность, и она послушно рассказывает ему о своем происхождении. «Я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила Нахору». Одно имя следует за другим, обнаруживая родословные корни генеалогического древа ее происхождения. Это не что иное, как исповедание, служение, присущее евангельскому учению. Еще один вопрос. Есть ли в доме отца твоего место нам ночевать? Слово Божие характеризует ночь, с одной стороны, как время отдыха, с другой стороны, как самое опасное время, ибо ты простираешь тьму, и бывает ночь. Во время ее бродят челесные зверы, львы рыкают от добычи и просят у Бога пищу себе. Псалом 103, 20-21 стихи. Жизнь христианина на земле полна опасностей, как жизнь в ночное время. Дух же Святой ищет пристанище в сердце человека, чтобы, подобно путнику в ночное время, иметь кров над головой и пищу, чтобы спокойно провести ночь. Дух Святой хочет жить в мирном сердце, и его мы должны охранять и оберегать, подобно стенам дома. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. 2 Тимофея 1:14. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Ефесянам 4:30. Вот некоторые из мест Священного Писания, в которых отражены желания и требования Духа Святого к человеческому сердцу, к жилищу, которое он избрал для себя. Все последующие стихи Священного Писания 24 главы книги Бытия представляют несомненный интерес. Но для того, чтобы сократить время исследования, обратим внимание только на некоторые из них, которые касаются церкви и событий последнего времени. Одним из таких стихов является 36-й. «Сара же, жена господина моего, уже состарившись, родила господина моему сына, которому он отдал все, что у него. Сара – народ израильский, из которого произошел Христос по плоти». Это подтверждается следующими словами из Нового Завета, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и богослужение и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь. Римлянам 9 глава 4-5 стихи. Выражение, относящееся к Саре, «состарившись, родил Господин моему сына», соответствует словам Евангелия из послания к Галатам 4:4. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону. И еще, Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своей». Евреям 9 глава 26 стих. Оба выражения Евангелия «пришла полнота времени» и «однажды, к концу веков» говорят о конце определенного отрезка времени и соответствуют выражению «состарившись», который относится к Саре и говорит о конце периода времени, отведенного Богом для жизни Сары на земле. далее с 37 по 48 стих раб излагает для домашней ревки свой путь и свою цель, заканчивая речь вопросом. И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево. Бытие, 24 глава, 49 стих. Ответ был таков. И отвечали Лаван и Бахуил и сказали, от Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека пред тобой, возьми и пойди. Бытие, 24 глава, 50-51 стихи. О, если бы спасенный Господом так быстро и правильно подали крещение Духом Святым, как посланы от Господа, и сказали от всего сердца, от Господа пришло это, то даже это согласие было бы благословением для них и одновременно большой поддержкой, сопутствующей духовному росту и проявлению благодати для самих получивших крещение Духом Святым. Потому что дальше следует 53 стих, который говорит о том, что Ревеке раб дал подарки еще раз. И вынул раб серебряные вещи, золотые вещи и одежды, и дал Ревеке. Бог, видя согласие домашних с волей Господней, пополнил сокровища Ревеки. Так Бог пополняет неоднократно дарованиями духовными свои сосуды. Не были оставлены без внимания родные Ревеки. Также и брат ее, и матерь ее дал богатые подарки. Хотя эти подарки не отвечают Словом Божьим, как золотые и серебряные, но однако богатые. Далее отмечаем, что раб с согласия Ревеки преодолел все препятствия со стороны домашней, и Ревека была отпущена, чтобы идти навстречу Исааку. И раб взял Ревеку и пошел. Бытие, 24 глава, 61 стих. Прежде получил благословение от родственников ее. И благословили Ревеку, и сказали ей, «Сестра наша, да родится тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих». Бытие, 24 глава, 60 стих. Эти слова благословения, данные Ревеке, согласны со словами благословения, которые Бог проще сказал от церкви, водимой Духом Святым, 54 главе книги про Исаии. «Возвеселись, неплодные, нерождающие, воскликни и возгласи, не мучившиеся родами, потому что оставлены гораздо более детей, нежели умеющие мужа, говорит Господь. Распространи место шатра твоего, расшир покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди кольни твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города». Исаия 54:1-3 и Галатам 4:27. Я думаю, что эти исследования, эти стихов Священного Писания, некоторые их анализ убеждают нас в том, что 24 глава это пророческое описание жизни церкви и подготавливает нас к тому, чтобы принять последние стихи, начиная с 62-го, как пророчество о пришествии Христа и его сочетании с церковью. Итак, 24 глава, стих 62. «А Исаак пришел из Беэр-Лахай-Рои, и он жил в земле полуденной». Ранее мы установили, что Исаак и есть прообраз Иисуса Христа. Теперь обращаем внимание на то, что дан точный адрес места пребывания Исаака – Беэр-Лахай-Рои, земля полуденная. То есть он уже не странник, не кочевник, а имеет постоянное место жительства. Христос в настоящее время также не странник и не пришелец на земле, а имеет постоянное место пребывания и находится на небе по правую руку Отца Небесного. Беэр-Лахай-Рои переводит как источник живого, видящего меня. В 22 главе книги Откровения святого Иоанна Богослова, 1 стих читаем. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящий от престола Бога и Агнца». Сравниваем выражение «источник» из 24 главы книги Бытия и «чистую реку воды жизни» из Откровения. «Живого видящего у меня» Бытие 24, «и Бога и Агнца» Откровение 22, «земля полудина» Бытие 24 и «престол» Откровение 22. Теперь ясно видно, что 24 глава книги Бытия, стих 62 и первый стих из главы 22 книги Откровения Святого Иоанна Богослова говорят в одном и том же «о месте пребывания Иисуса Христа до Его пришествия». И вот основной стих Священного Писания, ради которого мы исследовали всю главу, чтобы доказать, что в ней пророчески и в прообразах идет речь о Христе, Церкви и последнем времени. чтобы утвердить сердца в том, что стих 63 говорит о пришествии Христа за церковью. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить, и возвел очи свои и увидел, вот идут верблюды. Не будем выяснять значение слова сочетания про наступление вечера, потому что мы это неоднократно делали. А обратим внимание на слова «Исаак вышел в поле поразмыслить». Эти слова говорят нам, что Исаак не знал, что в этот день у него будет встреча с Ревеккой. Он просто вышел в поле поразмыслить. Для него эта встреча была неожиданной. А так Исаак является прообразом Христа, то из этого видно, что Христос не знает дня своего пришествия. Для Ревекки встреча с Исааком тоже была неожиданной. Она этой встречи не ожидала, иначе не спросила бы раба, кто этот человек, который идет по полю навстречу нам. Эти слова свидетельствуют, что и церковь не будет знать дня пришествия Христа и дня своего вознесения. Итак, сравниваем вернейшее пророческое слово Ветхого Завета о пришествии Христа, прообразе Исаак. Исаак вышел в поле поразмыслить. И откровение Нового Завета через уста Иисуса Христа – одни же том или чаще никто не знает, ни ангел небесный, ни сын, а только отец. Марка 13:22. Устанавливаем, что действительно этот день, день пришествия Господа Иисуса Христа, неизвестен никому. И при сопоставлении древнего пророчества в прообразах и пророчества Нового Завета не находится места для утверждения, что этот день будет известен. И эту тайну утверждаешь, что об этом дне никто не знает, кроме Отца. Господь нам открыл и утвердил на основании вернейшего пророческого слова. И Господь Бог ничего не делает, не открыл своей тайны рабам своим пророкам. Амоса 3:7. Чтобы не оставить эту главу неисследованной до конца, нужно отметить, что в первом послании к Фессалоникийцам написано, что встреча будет на облаках. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встречения Господу на воздухе, то есть между небом и землей. Исаак встретился с Ревеккой тоже между прежним местом жительства Ревекки, она из него вышла, и своим местопребыванием, ибо написано, что он также оставил место своего пребывания и вышел в поле поразмыслить. Далее в 65 стихе отмечено, что Ревекка перед встречей взяла покрывало и покрыла, что соответствует истине о получении духовного тела, в которое при восхищении будет облечен наш дух, ибо мы не можем в нашей человеческой плоти предстать пред небесным женихом. И как Ревекка в считанное мгновение покрылась покрывалом, так и мы, по откровению тайны, данной нам Господом Иисусом Христом через апостола Павла, говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг в мгновение ока, при последней трубе, и восступит, и мертвый воскреснут нетленным, а мы изменимся, покроемся покрывалом, то есть получим новые духовные тела. И последний 67 стих. И увел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревекку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее. Говорит о дальнейшей судьбе церкви после восхищения, и подтверждает слова Евангелия, что мы всегда будем с Господом, и будем царствовать с Ним, когда Он придет и воцарится в Израиле на горе Сионе, Исаия 4 глава. Ибо слова «увел в шатер Сары, матери своей, и взял Ревекку, и она сделалась ему женою» говорят именно об этом. Еще одно заблуждение последнего времени состоит в том, что до сегодняшнего дня люди пытаются установить место, из которого Христос будет восхищать церковь. Христиане прошедшего времени помнят, как толпы христиан, обольщенных ложными пророками, заполнили один из морских портов Дальнего Востока, в который должны были прибыть белые корабли и забрать церковь. Конечно же, в назначенное время никаких кораблей не появилось. И один из сотрудников госбезопасности должен был взять Библию и прочитать текст. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангел небесный, а только Отец мой один». Здесь люди были уведены в двойное заблуждение. Было назначено время восхищения и место. Между тем Евангелие от Матфея говорит: «И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Матфея 24 глава 31 стих. Это означает только одно, что не с одного какого-то определенного места будет браться церковь, а со всех мест земли одновременно. Да и повествование об Иерихоне, вернейшем пророческом слове о судьбе мира и церкви, находим такие слова. «Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ громким голосом, и обрушилась стена город до своего основания, и народ пошел в город, каждый со своей стороны. Иисус Навин, 6 глава, 19 стих. Этот текст символически возвещает, что когда при звуке седьмой трубы царство мира садил до царства Господа, то христианский мир пойдет навстречу Господу, каждый со своей стороны. Библейские термины второго пришествия Иисуса Христа. Во-первых, хочется отметить, что у Библии нигде нет выражения «пришествие Христа за церковью». Перечислим все стихи Священного Писания, где говорится о пришествии Христа, о втором пришествии. Первый текст. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Матфея, 24 глава, 37 стих. Второй текст. «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Евангелие от Матфея, 24 глава, 37 стих. Третий текст. «Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним пришествия его». Первое послание Иоанна, 2 глава, 28 стих. Четвертый текст. «Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии его». Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 23 стих. Пятый текст. «Не и вы ли пред Господом Иисусом Христом пришествие его?» 1 Фессалоникийцам, 2, 19. Шестой текст. «Чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим, пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми его. Аминь». 1 Фессалоникийцам 3:13. В этом стихе, кроме выражения «пришествие Господа нашего Иисуса Христа», присутствует выражение «со всеми святыми его». Но как бы мы ни понимали, кто такие святые его, ангелы или часть церкви, воскресшая из мертвых, потому что мертвые во Христе воскресли прежде, или же это будут и те, и другие, но здесь написано «со святыми», а не «за святыми», что имеет большое значение разницы. Седьмой текст. «Сам же Бог мира да святит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Восьмой текст. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему». Второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 1 стих. Этот стих говорит, какое событие произойдет пришествие Господа нашего Иисуса Христа, собрание нас к Нему или восхищение Церкви, но не написано «пришествие Господа нашего Иисуса Христа за Церковью». Ибо пришествие Господа для суда, но так как верующий Сына Божий не судится, он будет восхищен. Девятый текст. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 8 стих. Десятый текст. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 15 стих. Этот стих также утверждает, что церковь восхищается пришествием Господа. Одиннадцатый текст. «И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится?» Малахия, 3 глава, 2 стих. Двенадцатый текст. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня». Послание Якова, 5 глава, 7 стих. Тринадцатый текст. «И говорящие, где обетование пришествия его?» Второе послание Петра, 3 глава, 4 стих. В 13 стихах Священного Писания, проведенных выше, насчитывается 7 различных словосочетаний для определения факта пришествия Христа. Первое. Пришествие Сына Человеческого. Матфея 24:37. Второе. Пришествие его. 1 Иоанна 1:28, 1 Коринфянам 15:23, 2 Петра 3:4 и 1 Фессалоникийцам 2:19. Третье. Пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми его. 1 Фессалоникийцам 2:13. Четвертое. Пришествие Господа нашего Иисуса Христа. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 1 стих. И 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Пятое. Явление пришествия Его. 2 Фессалоникийцам, 2, 8. Шестое. Пришествие Господне, Якова 5, 7. Седьмое. День пришествия Его. Малахия 3, 2. Ни в одном из этих выражений не словосочетание «за церковью». Значит, в Библии такого словосочетания не существует. Оно придумано богословами. Рассматривая этот новый термин с той стороны, что в этот день Господь заберет земли своих святых, он верен. Но для исследования вопроса, по сегодня говорим, не вреден, потому что, не находя в Библии такого термина, исследователь, несознательно лишая словосочетания пришествия Господа его библейской полноты, вводит в обиход два пришествия. Пришествие Христа за церковью, которого нет в Библии, и пришествие Господа Иисуса Христа для суда. И таким образом становится на ложный путь. Этот вопрос, касающийся двух пришествий, также придется исследовать отдельно для выяснения истины, но это мы сделаем позже. Поэтому, чтобы не затруднять исследование и не упасть в заблуждение, будем пользоваться библейскими выражениями и терминами. Ибо Библия способна прекрасно обходиться без человеческой помощи и без человеческих терминов. Разнообразие же библейских терминов на одно и то же событие имеет свой смысл. И когда мы читаем пришествие Иисуса Христа, то имеем в виду ожидаемое событие. Когда встречается выражение «явление пришествия Его», то мы понимаем, что пришествие Христа будет сопровождаться определенным явлением в природе и в духовном мире. Если же говорим «день пришествия Его», то имеем в виду, что пришествие Иисуса Христа как событие, сопровождаемое различными явлениями, умещается в определенный промежуток времени, имеющий начало и конец. А по существу речь идет об одном и том же времени и событии, что впоследствии будет показано путем сравнения различных мест Священного Писания. Одно из немногих мест Писания, которое говорит, что Христос придет для ожидающих его воспрощения, хотя и там отсутствует термин пришествия Иисуса Христа за церковью, является следующий стих. Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспрощения. Евреям 9 глава 28 стих. Но в этой главе основное внимание уделено не пришествию Иисуса Христа, а проблеме греха. И здесь объясняется разница между Ветхим Заветом, когда многократно приносили жертвы за грех, ибо кровь тельцов и козлов не уничтожала греха, и Новым Заветом, когда Христос один раз умер и пролил свою кровь за грехи народа, чем и не уничтожил грех. Ему не нужно многократно приходить и страдать за грехи. Поэтому здесь и подчеркнуто, что хотя он и явится во второй раз, но не для истребления греха, а для ожидающих его воспрощения. Великая скорбь в писаниях Нового Завета. Теперь обратимся непосредственно к исследованию вопроса о великой скорби. Напомним, что церковь восхищается при седьмой трубе, то есть пришествие Господа Иисуса Христа. В связи с этим еще раз напомним стих Священного Писания. Первенец Христос, затем Христово пришествие Его. 1 Коринфянам 15 глава 23 стих. Здесь речь идет о воскрешении Христа и умерших во Христе, то есть о восхищении Церкви, с указанием времени этого необычного явления. Исследуя 24 главу Евангелия от Матфея, читаем стихи Священного Писания, характеризующие обстановку и духовное состояние жителей нашей планеты. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить еще возможно избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите. Вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как волны блестят от востока, и видна бывает, даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого, ибо где будет труп, там соберутся орлы. Евангелие от Матфея, 24 глава, 28 стих. Далее следует описание пришествия Христа с сопровождающими это явление знамениями и с указанием времени этого пришествия. И вдруг после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и сил небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, увидят Сына Человеческого, градущего на облаках небесных, с силою и славой великою». Евангелие от Матфея, 24 глава, 29-30 стихи. Следующие стихи описывают события, которые произойдут в пришествии Иисуса Христа и которые охватывают небесных обитателей ангелов и земных жителей. «И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края». Этот стих говорит о том, что тела усопших в Господе святых, воскрешенные Духом Святым, то воскресивший Христа из мертвых, оживит и ваши смертные тела Духом Своим живущих вас, Римлянам 8:11. И христиане, оставшие в живых до пришествия Господня, будут подняты ангелами в встретение Господа на воздухе, то есть будут восхищены, а по тексту, исследуемому нами, будут собраны от четырех ветров, от края небес до края. Здесь речь не идет о народе израильском, ибо к этому времени они будут собраны из всех народов и царств в свою землю, рыболовами и охотниками. Иеремия, 16 глава, 14-16 стихи. Итак, первое местописание, которое мы рассмотрели, говорит очень ясно, что пришествие Иисуса Христа будет после великой скорби. Утверждение богослову, что в 24 главе Евангелия от Матфея описывается пришествие Господа для суда верно, но полная истина состоит в том, что в этот день произойдут два разных события – восхищение церкви и суд над миром. Двух пришествий, тайного за церковью и явного для суда над миром, не будет. Будет одно явное пришествие – один Божий, день Христов, день Господень, пришествие Господне, последний день. Это различное название одного и того же периода времени. Это утверждение будет исследовано и доказано позже отдельной главой на основании Священного Писания. А пока примем это утверждение верою и будем исследовать дальше все тексты, связанные с великой скорбью, потому что невозможно сразу исследовать все вопросы. О тайном восхищении Церкви. Теперь несколько слов относительно тайного восхищения Церкви. Нигде в Священном Писании нет указания на то, что церковь будет восхищена тайно, как не существует и термина «тайное пришествие Иисуса Христа за церковью» или «тайное восхищение церкви». Эти словосочетания придуманы исследователями Библии и не соответствуют евангельскому учению. Наоборот, Слово Божие предупреждает: «Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте». Ибо как молния блистает от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Матфея, 24 глава, 26-27 стихи. Что означают слова «вот он в пустыне»? Ничего другого, как то, что он пришел тайно, и в настоящее время находится в пустыне, вдали от взора людского. Но Христос говорит: «не выходите, это ложь». Что означают слова обольстителей «вот он в потаенных комнатах»? То же самое, он пришел тайно и скрывается от людских глаз. Но Иисус Христос говорит на это: «не верьте, это обман». И дальше следуют слова Иисуса Христа, которые полностью опровергают утверждение, что Иисус придет тайно. «Ибо как молния блистает от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Промежутки от востока до запада находятся пустыни, потаенные комнаты и другие места земли. Писание говорит, что молния бывает видна от востока до запада, то есть во всех местах земли будет видно знамение Сына Человеческого. То же самое утверждает откровение Иоанна: «Щек грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, возрыдают пред ним все племена земные, ей аминь». Откровение, 1 глава, 7 стих. Теперь повторим исследование уже знакомого нам текста Священного Писания, который рассматривался нами в связи с восхищением Церкви пришествия Христа с точки зрения Его явного пришествия. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою». Матфея, 24 глава, 30 стих. И опять Слово Божие выражением «и увидят Сына Человеческого» утверждает нас в том, что пришествие Иисуса Христа будет видимым. Вернейшее пророческое слово о восхищении церкви в писаниях Ветхого Завета и их сравнение с пророчествами Нового Завета. Исследуя данную тему, обратим внимание на книги Ветхого Завета как на вернейшее пророческое слово и прочитаем вторую главу 4 книги Царств, где описывается взятие пророка Ильи на небо. Илья – это одна из немногих библейских личностей, взятых в живых на небо, как и та часть церкви, которая у живых застанет пришествие Господа. Его судьба – это пророческое слово о церкви. Илья, как и церковь, не знал точно времени своего вознесения. С точки зрения исследованного нами вопроса, интересно является беседа Ильи с Елисеем. Когда они перешли, Илья сказал Елисею: «Прощи, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя». И сказал Елисей: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». И сказал он: «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет так, а если не увидишь, не будет». 4 книга Царств, 9 глава, 10 стих. Вопрос был такого характера. Каким будет восхищение Ильи, видимым или невидимым? Видимо, восхищение Ильи должно было сопровождаться излиянием Духа Святого на Елисея. Следуя дальше по тексту, отмечаем. Когда они шли и дорогой разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илья в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, колесница Израиля и конница его, и не видел его более». 4 книга Царств, 2 глава, 11-12 стихи. Елисей увидел на короткое мгновение огненную колесницу и коней огненных. Видел, как Илья понесся вихря на небо. Елисей смотрел, пока Илья не исчез в небесном пространстве. А дальше Слово Божие говорит: «И не видел его более». О том, что Елисей видел вознесение Ильи, говорят слова: «Елисей же смотрел и воскликнул». А слова «не видел его более» утверждают, что некоторыми он видел Илью и колесницу огненную, а потом не видел его более. Но самым главным утверждением того, что Елисей видел восхищение или явление колесницы, было излияние Духа Святого вдвойне, по условию, которое было поставлено Ильей в начале. «И взял милость Ильи, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: „Где Господь Бог Ильи? Он самый“. И ударил ею по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне издали, и сказали: „Опочил дух Ильи на Елисея“». 4 глава, 4 книга Царств, 2 глава, 14-15 стихи. Итак, вернейшее пророческое слово о восхищении Церкви и пришествии Иисуса Христа, выраженное жизнью и действиями Ильи и Елисея, утверждает нас в том, что пришествие Иисуса Христа и восхищение Церкви будет видимым. И это утверждение очень сильно, потому что засвидетельствовано не просто словами, а излиянием Духа Святого на Елисея. Основанием для утверждения, что Христос придет тайно за Церковь, послужило не прямое утверждение Библии, а, по-видимому, истолкование одного из мест Священного Писания, где для характеристики некоторых особенностей пришествия Иисуса Христа употребляют слово «татьбор». Хотя истолкование, не подтвержденное другими местами Писания, нельзя принимать за основание, и на этом фундаменте строить дальнейшее рассуждение. Для выяснения этого вопроса приведем все места Священного Писания, где употребляется слово «тать». Первое место. «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющие во чреве и не избегнут. Мы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать». 1 послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 2-4 стихи. Второй текст. «Вспомни, что ты слышал и принял, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Откровение, 3 глава, 3 стих. Третий текст. «Ще иду как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не видеть, не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его». Откровение, 16 глава, 15 стих. Четвертое место Писания. «Пройдет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом пройдут, стихии же разгорившиеся разрушатся, земля и все дела на ней загорят». Второе послание Петра, 3 глава, 10 стих. Все богословы единодушны в том, что день Господень – это день суда. Это верное утверждение, ибо с ним согласен текст из первого послания к Фессалоникийцам, 5 глава, 2-4 стихи, которые мы процитировали выше. Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. И еще, пройдет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом пройдут, стихии же разгоревшись разрушатся, и все дела на земля, и все дела на ней сгорят. Второе послание Петра, 3 глава, 10 стих. Для удобства исследования мы выделили жирным шрифтом в этих стихах выражение «день Господень» и события, которые произойдут в этот день. Они говорят о том, что это будет суд Господень, который приведет к разрушению. Далее богословы утверждают, что явным пришествием начинается день суда, то есть день Господень. Своим оппонентам, которые считают, что текст, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, увидят Сына Человеческого, грядущего на благах небесных силы и славы великую, отражают при восхищении церкви или собрании верующих. Они говорят, это не пришествие Господа за церковью, а видимое пришествие для суда. Но выше приведенных текстов слово «тать» – «вор» употребляется в выражениях, касающихся Дня Господня. Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. И еще «пройдет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом пройдут, стихии же разгорившиеся разрушатся, земля все дела на ней сгорят». Второе послание Петра 3:10. Одно и то же явление не может быть одновременно и тайным, и явным, ибо небеса пройти шум, а земля сгореть тайным не могут. Между тем, если согласиться с мнением, что выражение придет как тать, нужно понимать, как придет тайно, то придем к утверждению, что пришествие Дня Господня будет одновременно и тайным, и явным, что, конечно, является абсурдом. Принимая во внимание, что явное пришествие Господа для суда является стопроцентной истиной, следует отбросить мнение, что выражение «придет как тать» нужно понимать как тайны и выяснить, как следует понимать словосочетание «придет как тать». Приход вора, тати, имеет две особенности – тайна и неожиданность. Тайным приход вора будет только для небодрствующего человека. Бодрствующий хозяин дома увидит его сразу же, как только он появится в его пределах. А вот времени прихода тати не может стать ни бодрствующим, ни спящим, поэтому приход его для хозяина дома будет неожиданным. Итак, делаем заключение. Выражение «придет как тать» следует понимать, как пройдет неожиданно, а такое понимание подтверждается Священным Писанием. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час придет ваш Господь. Матфея 24:42. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Матфея 24:44. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Матфея 25:13. «Одни же том и чаще никто не знает, ни ангел небесный, а только Отец мой один». Матфея 24:36. «То придет хозяин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». Матфея 24 глава 53-51 стихи. Этих мест Писания вполне достаточно, чтобы подтвердить правильность истолкования выражения «придет как тать» в значении «придет неожиданно». А следовательно, мнение о том, что Христос придет тайно за церковью и восхитит ее тайну, не подтверждается Священным Писанием. В связи с тем, что взятие Ильи от земли видел только Елисей, Божий человек, нужно сделать одно небольшое уточнение. Так мы только что выяснили, что восхищать церковь Иисус будет не по воровскому обычаю, что даже на земле преследует законом, а открыто, как царь царей и Господь господствующий. Иисусу нечего бояться. Он победил дьявола на Голгофе, а победители входят в побежденные города с триумфом. И то, что жители земли не увидят самого процесса восхищения, результат не воровского взятия церкви, а неспособность людей фиксировать и отпечатать мгновенные действия, а церковь будет взята во мгновение ока. Верующие люди, которые получат новые тела, конечно же, увидят многое в это особенное мгновение, так и будут сами непосредственно участвовать в этом событии. Эти рассуждения касаются только мгновенного взятия церкви, а знамение Сына Человеческого будут видеть все жители земли, в том числе и оставшиеся вне спасения. Теперь обращаемся снова к вопросу о великой скорби. Нас интересует вопрос, когда будет вещена церковь. На основании 24 главы Евангелия от Матфея устанавливаем, что церковь восхищается после великой скорби. Но трудно состоит в том, что многие богословы и доверяющие им христиане считают, что 29-31 стихи Евангелия от Матфея не отражают момент восхищения церкви, а начало суда над народами. Более всего удивляет то, что когда речь идет о разделении день восхищения, один берется, другой оставляется. О сочетании Иисуса Христа с церковью, притча десяти девов, о труде на Ниве Божией и воздаянии, притча о талантах и так далее, то вообще соглашаются, что речь идет о церкви. Но когда читают стих «И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его четырех ветров от края небес до края», то его сразу же относят к собранию народа израильского. И только для того, чтобы согласиться с мнением, что церковь восхищается в тайное пришествие Христа за церковью. А 30 стих 24 главы говорит о том, что Христос придет явно. Обратим внимание на выделенное словосочетание «с трубою громогласною». Если понимать, что описанное событие, восхищение церкви, то, следовательно, это глас последней седьмой трубы. И если же то собрание народа израильского, а церковь уже восхищена, то какой по счету трубе Господней принадлежит выражение «с трубою громогласною»? Ведь после седьмой трубы уже по Евангелию трубы не трубят, а изливается с чем чаш гнева? Учитывая трудность установления истины из-за разброса мнений о только что прочитанном месте, обратимся к другим местам Библии для исследования этого вопроса. Вспомним наше прежнее исследование Слова Божия, где было доказано на основании Священного Писания, что церковь восхищается земли при трубном звуке седьмой трубы. А время пребывания церкви на земле составляет 7 периодов времени, начало каждого из которых возвещается соответствующим по счету ангелам посредством трубного звука, соответствующей по счету трубы. Действие периода, именуемого последним временем, время созидания церкви, начинается следующим стихом. «Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела». Откровение 8.7. В результате действия, возвещенного вторым ангелом, умерла третья часть одушевленных тварей моря. В морской стихии погибла в результате катастроф третья часть кораблей. В третьем периоде времени, Откровение 8 глава 10 стихи, погибло от отравления источников вод много людей. Четвертый период времени отмечен с поражением Солнца, Луны и звезд. Некоторые из этих явлений подтверждены наблюдениями ученых, о чем неоднократно сообщалось в печати. Некоторыми тому назад было опубликовано несколько статей, утверждающих, что на Солнце происходит процесс, в результате которых оно частично потеряло свой свет и так далее. Но это все обычное явление, сопровождающее жизнь человечества. Обратим внимание на то, что четыре периода времени, возвещенные первыми четырьмя ангелами, охарактеризованы очень бегло. Здесь отмечены основные события, которые произойдут в каждый из периодов. Что касается последующего пятого периода, который возвещает трудным звуком пятого ангела, то первый стих 9 главы Откровения, возвещающий «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дал мой ключ от кладези бездны», предваряет 13 стих 8 главы Откровения Иоанна. «И видел я и слышал одного ангела, летящего посредине неба, и говорящего громким голосом: горе, горе, горе, живущим на земле, от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Он, 13 стих 8 главы Откровения, предупреждает, что пятый период будет резко отличаться от предыдущих периодов особыми трудностями и переживаниями. Если в первых четырех периодах и отмечаются природные катаклизмы, приведшие к смерти людей, одушевленных тварей моря, изменениях в Солнце, Луне и звездах, то они в глазах Божьих не выходят на тот уровень, чтобы в прописании их употребить слово «горе». Это обыкновенные житейские трудности и переживания. Когда же Священное Писание готовит нам информацию о периоде времени, который начинается по трубному глазу пятого ангела, то впервые употребляет слово «горе», которое повторяется троекратно: «горе, горе, горе, живущим на земле, от остальных трубных голосов ангелов, которые будут трубить». Откровение, 8 глава, 13 стих. Время, возвещенное ангелом посредством троекратного повторения слова «горе», является началом великой скорби. Следовательно, великая скорбь начинается с пятого периода и возвещается пятым ангелом.

Особый интерес для нас представляют первый и второй стихи, второй главы второго послания к Фессалоникийцам святого апостола Павла. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нам и посланного, будто уже наступает день Христов и так далее. В Фессалониках стало распространяться ложное учение, что уже наступает день восхищения Церкви, то есть день Христов. Апостол Павел убеждает верующих в Фессалоника не спешить колебаться умом, потому что еще не было великой скорби и не царствовал Антихрист, ибо по учению апостола Павла, который он принял от Господа, сначала должен был открыться Антихрист, прийти великая скорбь, а затем совершиться восхищение Церкви и суд над человеком греха, сыном погибели. Искажая библейское словосочетание «пришествие Господа нашего Иисуса Христа» путем замены его на человеческий термин «пришествие Господа нашего Иисуса Христа за Церковью» и укладывая выражение «День Христов» в смысл, отличный от смысла, содержащего в выражении «пришествие Господа нашего Иисуса Христа и наше собрание к Нему», исследователи последнего времени сделали апостола Павла человеком рассеянным, не умеющим излагать свои мысли. Если принять во внимание, что выражение «пришествие Господа нашего Иисуса Христа и наше собрание к Нему» означает восхищение Церкви, а выражение «день Христов» выражает через другое словосочетание «время» или «день», в который произойдет восхищение Церкви, то получится очень грамотное выражение, дающее ясный ответ на тревожащий фессалоникийцев и христиан вопрос, когда будет восхищение Церкви. Для удобства понимания 1-2 стиха 2 главы 2 послания к Фессалоникийцам заменим выражение «День Христов» на выражение «пришествие Господа нашего Иисуса Христа и наше собрание к Нему», ибо у них заключен один и тот же смысл. Текст будет звучать так. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает пришествие Господа нашего Иисуса Христа и наше собрание к Нему. Да не обольщит вас никто никак, ибо пришествие Господа нашего Иисуса Христа и наше собрание к Нему не придет, доколь не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели». Если же вложить разный смысл в эти термины, то получится, что на волнующий фессалоникийцев вопрос о дне восхищения Церкви апостол не ответил, а начавший говорить о признаке, который будет предшествовать восхищению Церкви, забыл, о чем он дал речь, и дал признак, который будет предшествовать Дню Суда, если то есть День Христов означает День Суда. Почему апостол употребляет здесь два различных определения для одного и того же периода времени? Потому что в этот день происходит два события – восхищение Церкви и суд над Антихристом. Пришествие Господа, второе пришествие Господа, явление Господа Иисуса с неба, день суда, последний день, день Христов, день Господень, день Божий, Он и день и так далее – это различные названия одного и того же дня. В зависимости от того, на какое событие, явление или время сделан акцент, для утверждения в этой истине следуем некоторые из многочисленных мест Священного Писания. Первым местом, рассматриваемым нами, будет текст из второго послания к Фессалоникийцам. Доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете. Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам оскорбляем, отрадою вместе с нами. В явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, пламенеющим огне совершающим отмщение, не познавшим Бога и не покарающимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа. 2 Фессалоникийцам, 1 глава, 58 стих. Первое, на что обращаем внимание, что будет праведный суд Божий. Время, когда Бог будет совершать суд над миром, называется Днем Суда. Апостол Павел говорит, «Ибо Он назначил день, который будет праведно судить Вселенную». Деяния апостолов, 17 глава, 31 стих. Суд Божий по вышеприведенному тексту будет совершаться в явлении Господа Иисуса с неба, одно из названий Дня Суда, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающим отпущение непознавшим Бога. И в тот же день оскорбляем будет познан отрадою. Читаем дальше текст той же главы, которая подвергнутся наказанию вечной гибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих, явиться дивным в день Он. 2 Фессалоникийцам, 1 глава, 9-10 стихи. во святых своих Христос придет прославиться. И в то же самое время, в тот же приход, нечестивые подвергаются наказанию вечной гибели. Обращаем внимание на текст из первого послания к Фессалоникийцам, где сначала говорится о восхищении церкви и кончается предупреждением о внезапном приходе дня Господня, дня суда. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем встретить Господу на облаках, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга всеми словами. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 16-18 стихи. Открыв эту тайну, апостол сразу же предупреждает, что времени пришествия Иисуса Христа, которое произойдет в восхищении, никто не знает. И продолжаю убеждать Фессалоникийскую церковь, чтобы она бодрствовала, говорит: «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». Дальше Павел говорит о дне суда и утешает верующих: «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать». 1 Фессалоникийцам 5:4. Итак, сначала Павел говорит о дне, когда церковь будет восхищена, но предупреждая о том, что неизвестно, когда наступит этот день, уже как бы не упоминает о дне восхищения, а говорит о судном дне, дне Господнем, и утешает верующих, что они не во тьме, и день суда не постигнет их внезапно. И если день восхищения и день Господень – разные дни, а день восхищения наступает раньше судного дня, то зачем готовить фессалоникийцев ко дню Господа и утешать их словами: «Но вы, братья, не восьми, чтобы день Господень застал вас внезапно»? Ясно одно, что для апостола Павла восхищение церкви и суд над народами – это два события одного дня. Также рассуждал об этом и апостол Петр. Для него пришествие Господа, восхищение церкви, день Господень и день Божий – это один и тот же день. Даже если бы не существовало Священного Писания, а была только 1:3 второго послания Петра, то и отсюда можно было бы заключить, что пришествие Господа, день Господень и день Божий – один и тот же день, или один и тот же отрезок времени, который назван различными именами. Начнем исследование с того, что в 4 стихе вышеназванной главы апостол Петр цитирует высказывания нечестивых людей, которые указывали на то, что пришествие Христа говорится давно, но до сих пор его прихода не было. Все остается так же. На основании этого не утверждает, что пришествие Христа – миф. Не будем рассматривать аргументы, которыми пользовался апостол Петр, чтобы объяснить это состояние и медление Господа, ибо не эта тема является предметом исследования. Но обратим внимание на то, что утверждая христиан в том, что пришествие Господа непременно будет, он, продолжая наставление, в 7 стихе 3 главы того же послания употребляет уже другой термин – «день суда и погибель нечестивых человеков», потому что эти выражения равноценны. Поставивши равенство между выражениями «пришествие Господа» и «день суда нечестивых человеков», апостол Петр углубляет наше познание об этом дне, употребляя словосочетание «у Господа один день». Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. Второе послание Петра, 3 глава, 8 стих. Часть фразы «у Господа один день» обозначает день Господень, то есть день, принадлежащий Господу, сотворенный им для совершения своих целей, определенный промежуток времени. Расшифровал полностью фразу «у Господа один день, как 1000 лет», и 1000 лет, как один день, находим, что день Господень – это не человеческий день, протяженностью в 24 часа, а определенный промежуток времени, состоящий из определенного числа человеческих дней, потому что об этом говорится: у Господа один день, как 1000 лет. Но в Библии речь идет не о человеческом дне, а о дне Господнем, который включает в себя много человеческих дней. День Господень начнется с первого мгновения первого человеческого дня и кончится последним мгновением последнего человеческого дня, который войдет в число дней человеческих, дня Господня. Поэтому, когда будет трубить седьмой ангел, возвещающий начало судного дня, дня Господня, в это первое мгновение первого человеческого дня, с которого начинается период времени, называемый днем Господним, церковь восхищается с земли. ибо верующий в Сына Божия перешел от смерти в жизнь и на суд не приходит. В течение всех остальных человеческих дней, которые входят в состав Дня Господня, Иисус судит мир и истребляет царство Антихриста. Затем ноги его станут на горе Елеонской, как написано у пророка Захарии. Это будет последний человеческий день, которым окончится День Господень. Поэтому восхищение Церкви и суд над Антихристом будет в разные человеческие дни, но в один День Господень. А Священное Писание нигде не упоминает и не имеет в виду человеческий день, а День Господень, то есть промежуток времени, содержащий в себе неизвестное нам число человеческих дней. Вот почему апостол Петр, подготавливая христиан к восхищению пришествия Господа Иисуса Христа, подготавливает их ко встрече Дня Господня, Дня Божия, Дня Суда. Придет же День Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом пройдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то каким должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламенные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Второе послание Петра, 3 глава, 10-12 стихи. Разве христиане времен апостола Петра ожидали суда над миром или хотели увидеть, как горят небеса и земля? Нет, они ожидали восхищения и воскрешения мертвых, сочетания Церкви с Иисусом Христом. Но так как это событие произойдет в первом мгновении Судного дня, то фактически они ожидали Дня Божия, в который воспламенные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Одни суда возвещают Дух Святой и через пророка Малахию. И вот придет день, пылающий как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не останется у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные. Малахия 4 глава 1-2 стихи. И опять, читая внимательно это изречение, замечаем, что Бог говорит о том, что придет день наказания для нечестивых. А для праведных в тот же день взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. День один, но принесет он для нечестивых и праведников различные переживания. Теперь возьмем еще несколько евангельских изречений, где день Господень, день Божий, день Христов или день суда назван последним днем. О том, что день суда назван последним днем, говорит следующий стих. «Отвергающий слово мое и не принимающий слов моих, и имеет судью себе, слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Евангелие от Иоанна, 12 глава, 48 стих. Отмечен нами стих, что в последний день Бог будет судить мир. Следующий стих говорит так. Воля же, пославшего меня Отца, есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все-то воскресить в последний день. Иоанна 6:39. Воля, пославшего меня Отца, есть та, чтобы всякий, видевший Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу их в последний день. Это Евангелие от Иоанна 6 глава 39:40. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 44 стих. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 54 стих. Марфа сказала ему: «Знаю, что воскресит в воскрешение в последний день». Евангелие от Иоанна, 11 глава, 24 стих. В вышеперечисленных стихах пять раз засвидетельствовано, что воскрешение мертвых, воскрешение праведников будет совершено в последний день. Так что же произойдет в последний день? Суд или воскрешение мертвых? Даже принимая во внимание только эти стихи Священного Писания, можно утвердительно сказать, что в этот день произойдет два события – воскрешение мертвых и суд над миром. Заключение, что пришествие Господа Иисуса Христа – День Господень, День Христов, День Божий, День Суда, последний день и другие – это название одного и того же дня или периода времени, в который произойдет несколько различных событий. Главное из них – восхищение церкви и суд над Антихристом, его подданным. Сделано на основании логических рассуждений и анализа, сравнения различных текстов Священного Писания. Теперь перейдем к другим текстам, которые более прямо утверждают такое понимание этой библейской истины.